Асканио ведь нужно быть избранным, верно?» «Я это знаю, читаю газеты и слушаю разговоры. Однако, насколько мне известно, он еще не избран». «Немногого не хватает», — констатируют команданты. «Немногого или многого? Все зависит». «Зависит от чего? Вы, быть может, сомневаетесь в его избрании?» Голос команданта Дарио выражает уныние и безнадежность. Дона Кармазина слушает молча. «Сомневаюсь, почему бы нет? Все зависит от обстоятельств. Даже могу держать пари, что он не будет избран». «Как это не будет избран? Единственный кандидат, кандидат полковника Артура. Не окажись он кандидатом полковника, или на худой конец не будь он единственным кандидатом». «Вы хотите сказать?» — прервала заинтересовавшись Дона Кармазина. «Достаточно появиться другому кандидату, способному победить Асканио, если полковник отдаст ему предпочтение, или при голосовании на выборах». «Я предполагал, что вы можете прийти к этому, но не уверен в успехе. Полковник — крестный отец Асканио. В день похорон Эноша он заявил, что новым префектом станет Асканио, и все поддержали его. Почему же он должен изменить свое мнение?» «Откуда я знаю? Старик держится в стороне. Никто еще не пытался узнать, что он думает о сооружении завода. Он за или против. Переубеждать его не стоит. Но если он поддержит Асканио, мы пойдем к урнам. На выборах Асканио будет непобедим». «Непобедим? Возможно, он и был таким, Кармо. Но теперь уже ситуация иная. Раньше мы видели в нем работящего и честного парня. Не могло быть двух мнений об Асканио. И все хотели, чтобы он был префектом. Сегодня, справедливо или несправедливо, для многих он превратился в человека на содержании у Брастанио, зарящегося на деньги Леоноры. Для нас тут, по-моему, Асканио просто дуралей. Разве вы не видите, Кармо, что единогласию пришел конец? Начиная с нас, присутствующих здесь. Прежде всего мы собирались голосовать за Асканио. Сегодня же я не отдам ему своего голоса». «Я тоже», — соглашаются команданты. «И все же я не вижу, кто бы мог состязаться с ним». «Ты совсем слепа, кузина». «Ну кто, скажи мне?» «Выдающийся гражданин, великий сын Агреста, офицер нашего славного военно-морского флота, команданте Дарио де Келус». «Я? Ты с ума сошел! Я не политический деятель и не собираюсь стать им». «Правильно, политические деятели сейчас ценятся очень невысоко. В настоящее время в стране командуют военные, не так ли? Команданты, займите свой пост». «Я? Никогда». Аминдос не обращает на него внимания. «Это будет тяжело, но я считаю, что мы выиграем, если... если... если сможем рассчитывать на поддержку Доны Антониеты. Имея на своей стороне святую Тиету из Агресты, которая будет агитировать за команданте, одержать победу нетрудно». «Ни за что не соглашусь», — продолжал команданте, даже встав со стула, чтобы подчеркнуть свою решимость. Дона Кармазина обращается к нему снова с нетерпеливым и таинственным видом. «Как это не согласитесь? Патриотизм команданта доказывается именно в такие минуты». Дона Мило приносит рюмки, наливает фиолетовый ликер. «Для подобного случая нужен тост. Уважаемая сеньора почтенных лет, она становится энергичным агитатором. За ваше здоровье, команданты, я начну пропаганду сегодня же. У меня уже есть лозунг для компании «Долой разложение». Дона Милу смакует ликер, причмокивая. Между приездом доктора Элио Коломбо в Агресте и опубликованием корреспонденции в «Сальвадорской газете» Асканио дважды оскандалился. В первый раз он потерял нить речи на митинге, во второй раз проиграл на бильярде карамболь. Случай с речью произошел на импровизированном митинге в связи с появлением на улицах городка первых фонарей гидроэлектростанции. Когда главный инженер вышел из джипа и поднялся по лестнице префектуры,